Глава 15. Глеб. Медленно потягиваю из пузатого бокала уже порядком нагревшийся от моей ладони виски. Кубики льда в нем давно растаяли, разбавив градус статусного напитка как минимум в половину. Обжигающий терпкий вкус утратил вверенную ему задачу — растекаться по венам дурманящей настойкой, стирать все мысли в уставшем мозгу и дарить покой. Отставляя в сторону стеклянную тару и откинувшись на спинку кожаного кресла, окидываю равнодушным взглядом веселящуюся толпу. «Может, ты уже обратишь внимание вон на ту милашку?» Стас толкает меня в плечо и с мордой наглого кота, налакавшегося валерьянки, кивает в сторону барной стойки. «Я бы и сам, но она с тебя глаз не сводит», подкалывает он, опрокидывая в себя очередной шот текилы. Нехотя оборачиваюсь и смиряю жаждущую моего внимания особу оценивающим взглядом. Милая мордашка, пухлые губки, наигранный невинный взгляд голубых глаз. Светлые локоны, собранные в высокий хвост, который мне тут же захотелось распустить, чтобы затем намотать на кулак. Ладная фигурка в удобном коротком платье. Длинные стройные ножки будут шикарно смотреться оплетающими мой торс, пока я буду... «Вот теперь я узнаю своего друга!» — восклицает Стас. «Давай, вали!» — подталкивает он меня, хватая за руку проходящую мимо официантку. Милашка за барной стойкой, заметив обращенное на нее внимание, салютует мне своим бокалом с каким-то чисто женским разноцветным коктейлем. Киваю ей в ответ, роняю руки на подлокотники и, резко отодвинув кресло, встаю из-за стола. Ленивой походкой пересекаю разделяющее нас расстояние и без лишних сантиментов просто шепчу ей на ухо то, что она хочет услышать. В омутах голубых глаз лишь секундное замешательство с невинной фразой «Я не такая». Хищная улыбка скользит по моим губам, и я, опираясь ладонями на барную стойку, нависаю над девушкой. Она почти впечатывается в мой торс, цепляясь длинными пальчиками с острыми, ярко-алыми ноготками за ткань белой футболки, плотно обтягивающей кубики пресса. «Пойдем». Тихо выдыхаю приглашение в ее приоткрытый рот. Пристально слежу за тем, как плывет ее взгляд, а затем невесомо касаюсь губами ее пухлых губок. Многозначительный стон согласия служит спусковым механизмом, и, не задерживаясь, более перехватываю ее руку и, сдернув с высокого барного стула, веду за собой. Ночной клуб знаком мне как отчий дом, ведь я в нем постоянный клиент с привилегиями, но тащить случайную знакомую в номер нет ни желания, ни терпения. Ближайший полутемный закоулок отлично укрывает нас от посторонних глаз. Останавливаюсь, милашка врезается в меня, не успев сбавить скорость своего передвижения на непомерно высоких шпильках. Резкий рывок, и я впечатываю ее спиной в шершавую стену. Скольжу руками по волнующим изгибам, задирая и без того короткую юбку ее соблазнительного платья почти до талии. Кусочек кружевного белья сдвигаю в сторону, уверенно прохожусь пальцами по припухшим и уже пышущих влажным жаром складочкам. С какой-то лицемерной надменностью наблюдаю за ней. Затем, как в полумраке клубного коридора блестят от похоти ее глаза, как учащается ее дыхание, как она выгибается мне навстречу, стонет и цепляется за мою кисть, которая сдавливает ее шею, удерживая извивающееся тело. Возбуждение горячей волной прокатывается по позвоночнику, желание темной пеленой застилает глаза и тупая, ноющая боль в паху лишь сильнее дразнит демона в душе. Еще один рывок, и милашка стоит ко мне спиной. Оттопыренная попка так и просит приласкать ее жгучим шлепком. Не отказываю ей себе в этом удовольствии, намотав длинные светлые волосы на кулак, с оттяжкой прикладываюсь ладонью к округлой ягодице. «Ах!» Слетает с ее губ, а я повторяю, окрашивая в розовый цвет ее аппетитную попку. Затем, раскатав по члену, изнывающему от неудовлетворенности прозрачный латекс презерватива, резким толчком вхожу в гостеприимное лоно. Его стеночки моментально обхватывают плоть. Милашка оглашает всхлипами удовольствия, окутывающий нас полумрак, и я, не сдерживаясь и не миндальничая, вколачиваясь в нее, желая получить разрядку. Протяжные стоны, пошлые шлепки обнаженных тел, бурлящие в крови адреналины спустя несколько безбашенных фрикций, я изливаюсь где-то в глубине ее естества. Напряжение спало, вот только удовлетворения я не получаю. И это выносит мозг. Стянув использованную резинку, быстро натягиваю джинсы. Сиплю ничего не значащие слова, все еще не пришедшие в себя милашки. Разворачиваюсь и ухожу прочь. Покидаю клуб от дома, проваливаюсь в мучительно тяжелый сон, чтобы с утра опять проснуться с каменным стояком и трахать в душе свой кулак, проецируя в подсознании чертову занозу. Чашка бодрящего кофе, я, проигнорировав кучу пропущенных звонков от Стаса, отправляю Лене сообщение об отгуле на сегодня. На подземном паркинге жилого комплекса, на последнем этаже которого расположен мой пентхаус, меня дожидается двухколесный стальной конь. Седлаю его, экипируюсь и, сорвавшись с места спустя несколько километров городских автодорог, глотаю вольный ветер платной полупустой трассы. По телу волнами пробегает жгучий адреналин с привкусом опасности. Драйв от скорости будоражит сознание, вытравливая на время все посторонние мысли, чувства и желания. И только ближе к полудню возвращаюсь в город. Паркуюсь около кафе, в котором мы с Даниилом еще пару дней назад договорились встретиться. Друг уже ждет меня за столиком, мерно помешивая маленькой ложечкой чай в своей чашке. Приветствую его, протягивая свободную руку, в другой держу шлем. Даниил привстает, крепко жмет мою ладонь и с удивлением взирает на непривычный предмет моего гардероба. Мотоцикл я купил чуть больше года назад, а катаюсь на нем в основном по ночным дорогам, желая, как и сегодня, вытравить из тела ставшее хроническим чувство неудовлетворения и привкус мрачной досады. «Ты так на деловые встречи ездишь?» — интересуется друг. «Нет». Вешаю шлем на стойку для вещей, стоящую неподалеку, и присаживаюсь за стол. «Я сегодня взял официальный выходной. Босс я или кто?» «Ну-ну», — ухмыляется он, делая глоток из чашки. Расторопная официантка уже кладет передо мной кожаную папку меню и мило улыбается, ждет, когда я определюсь с заказом. Даниил давит ехидную улыбку, расслабленно откинувшись на спинку небольшого диванчика. Скользит гипнотизирующим взглядом по девушке, вгоняя ее в краску. Румянец окрашивает нежные щеки девушки, а голос с легким заиканием выдает ее смятение. «Спасибо, Светлана», — произносит тон елейно и с придыханием, словно благодарит не за обед, а за проведенную с ним страстную ночь. Откашливаюсь, прячу в кулак смешок и из-под лобья поглядываю на доморощенного ловеласа, искусителя студенточек. Даниил чарующе улыбается, глядя на зардевшуюся официантку, берет ее дрожащие ладони в свои, чуть подтянув девушку к себе, что-то шепчет ей на ушко. Та краснеет еще гуще, кивает, прикусив нижнюю губу ровным рядом жемчужно-белых зубов. «Тебе мало студенток в универе?» — подкалываю друга, стоит взволнованной растрепанной девушке покинуть нас. «Универ — это работа», многозначительно заявляет он, вновь вальяжно откинувшись на спинку дивана. «А я слишком дорожу своим местом, чтобы лишаться его из-за неумения держать ширинку застегнутой». «Резонно», — подмечаю я, накалывая на вилку нежный кусок хорошо прожаренного стейка. «Однако на молоденьких все же тянет». Даниил многозначительно пожимает плечами, не стирая с лица все той же расслабленной улыбки, допивает свой чай и, отставив пустую чашку, принимается за принесенную ему отбивную на гриле с гарниром из овощей. Когда мы оба почти в полной тишине утоляем первое чувство голода, наконец-то вспоминаем о цели нашего свидания. «Ну так что, устроим Стасу шумную вечеринку?» Звякнув вилкой о край керамической тарелки, Даниил сдвигает ее немного в сторону, ставит локти на стол и, сцепив руки в замок, упирается в них подбородком. Бросает на меня взгляд, наполненный предвкушением, словно у юнца, впервые собирающегося в ночной клуб со стриптизом. «Угу», — киваю, пережевывая нежное мясо. «Место встречи неизменно», — даже не спрашивает, а просто констатирует факт Даниил. «Да». Вновь подтверждаю я. «Дэн закроет клуб на спецобслуживание в субботу, так что...» «Отлично!» Даниил возбужденно хлопает ладонями по столешнице, исполненной азарта. «Тогда я звоню Камиле. Он тут же тянется за висящим на вешалке пиджаком, вынимая из внутреннего кармана телефон. «С нее эскорт для нашего веселья!» Поддерживаю данный пункт в чек-листе нашего небольшого мальчишника в честь пусть и не юбилейной, но все же красивой цифры на вехах жизни нашего общего друга. «Олег будет?» Словно, между прочим, интересуется Дан, с театральным усердием выискивая в записной книжке модного девайса нужный номер. «Обещал. Но это не точно. Ольга на последних сроках, и он...» «Ясно», — перебивает Даниил, едва заметно передергивая плечами в попытке скрыть свое неравнодушие. Пусть и прошло уже лет пять с того момента, как их драматический треугольник приобрел черты привычной фигуры для счастливого семейного счастья, пусть Даниил сам отпустил ее, но в его душе, видимо, еще не затянулась рана, и встреча с бывшим соперником аукается соднящей болью. «Ты спросил, я ответил». Пожимаю плечами, откидываясь на спинку диванчика, и скольжу сытым взглядом по посетителям. Мы еще какое-то время обсуждаем детали планируемого мероприятия, выпиваем по чашке чая в прикуску с ароматной румяной сдобой, договариваемся вечером встретиться в зале на спарринге и уже почти прощаемся с милой официанткой, когда телефон Дана взрывается задорной мелодией. Друг с удивлением смотрит на экран, медленно проводит по нему пальцем и, напустив на себя серьезность, с нотками строгости в голосе отвечает на входящий звонок. Равнодушно ожидаю завершения беседы, проверяя электронную почту в своем девайсе. Вздрагиваю от знакомого имени, произнесенного с неприкрытым воодушевлением, и все, что я успеваю моментально сделать, так это записать на лежащем рядом чеке время и место встречи, непонятно откуда взявшейся шариковой ручкой. Ничего не уточняя, Даниил диктует ей координаты для рандеву и, лишь попрощавшись с ней, в недоумении смотрит на меня. «У меня в пять другая встреча в противоположном конце города». «Ну так и иди». Спокойно убираю листок в карман. «Тебя никто не задерживает». Мое настроение, на удивление, быстро приобретает оттенок легкого триумфа. По лицу скользит улыбка от ехидного предвкушения, и я ничего не могу с этим поделать. Забираю шлем, накидываю куртку. За дверями кафе крепко жму руку Даниила и, вскочив на свой мотоцикл, мчусь вначале в офис, а затем домой. Мне надо подготовиться к важной встрече.